Глава 16. Макс. И внезапно в один безумный миг вся моя реальность свелась к Сайлосу Маршу. Я потрясенно замер. А потом меня накрыли ощущения, проникая внутрь, вызывая жар во всем теле. Вместо крови по жилам потек жидкий огонь. Нервные окончания, казалось, наэлектризовались. Я обнял его. Притянул к себе, зарылся пальцами в волосы, провел руками по плечам, спине, стремясь почувствовать его, ощутить бурлящую под ладонями силу и мощь. Я прислонился к стене, и он последовал за мной. Притиснулся ближе. Пальцы его вцепились в мою кожаную куртку, а его губы... Святый Боже! Да, никогда в жизни я не чувствовал ничего столь чертовски совершенного, как этот поцелуй. Его язык свирепо и жадно вторгся в мой рот. Я впустил его и позволил взять все, что он хотел, и одновременно брал сам. Мы поглощали друг друга, покусывая, сплетаясь языками, склонив головы, чтобы слиться еще теснее, дав волю неукротимой, неослабевающей жажде. О, Боже! Вкус Сайлоса! Словно прекрасное вино или изысканные явства, пропитанные его мужской сущностью. Мы цеплялись друг за друга, хватались за одежду, пытаясь притиснуться ближе, впечататься в кожу. Он взъерошил мне волосы на затылке, и по позвоночнику прошла волна покалывающей боли, спустившись вниз до самого паха. Я застонал, почувствовав, будто вся кровь, что имелась в теле, устремилась прямо к члену. Он напрягся в джинсах и затвердел, словно сталь. Я осмелился открыть глаза и снова застонал при виде зажмурившегося, сдвинувшего брови Сайлоса. Мучительно прекрасное зрелище. Сайлос целовал меня так, словно задыхался. А я был его дыханием, самой жизнью. Словно нам отпустили всего лишь пару мгновений, а потом меня у него отнимут. Сайлос прижал меня к стене, и я оперся на нее в качестве поддержки. Руки мои, очерчивая твердые контуры его торса, заскользили вниз, к талии. Неуклюжие пальцы нащупали ременные петли на его джинсах, вцепились в них и притянули ближе. Плоть Сайлоса, под джинсовой тканью, твердая и напрягшаяся, коснулась моей, и из самых глубин его груди вырвался заглушенный поцелуем стон. «Черт, Макс!» Только и смог выдавить, он и вновь жадно набросился на меня, целуя грубо, почти болезненно. Двумя руками я вцепился ему в кофту, оттягивая назад, стараясь сдержать, словно дикого зверя. «Черт, прости», — выдохнул он. «Нет, просто чуток притормози, чтобы я, черт возьми, в тебе не утонул». Но я смог произнести лишь первые два слова. И снова жаждал его поцелуя. Он превратился в мой спасательный круг, и остановиться казалось подобием смерти. Я скользнул руками вверх по его груди, зарылся в волосы, чуть замедляя ритм. Он уступил и, сжав мою челюсть рукой, углубил поцелуй. Я почувствовал, как у меня закружилась голова, перехватило дыхание. Я коснулся его языка своим, пососал нижнюю губу, потом двинулся вниз по подбородку к горлу. Я покрывал горячими поцелуями его шею, но потом он обнял меня и чуть придержал. Я не двигался. Уткнувшись в него лицом, я вдыхал аромат теплой кожи, существуя в полной темноте, а он цеплялся за меня. Потом я медленно поднял голову. Отразившиеся в его взгляде стыд и неуверенность разбили мое чертово сердце. Его мучили, приучая ничего не чувствовать, не доверять собственным ощущениям и желаниям. Считать их чем-то неправильным, плохим, неестественным. Черт побери тех засранцев и все, что с ними сделали. «Эй, все в порядке». Он положил руку мне на затылок, прижался лбом к моему лбу, и на лице его застыла маска боли. Несколько кратких мгновений мы дышали вместе, в унисон, хрипло, а потом он отстранился. И когда он отступил на шаг, вытирая рот тыльной стороной ладони, то смотрел куда угодно, только не на меня. Он походил на выжившего после взрыва бомбы, ошеломленный и потерянно бредущего по обломкам. «Сай, Все еще, не глядя на меня, жадно глотая воздух, он направился к машине. Не говоря ни слова, забрался в Астон. Взревел мотор, выплюнув из-под колес кусочки гравия, и Сайлос исчез. «Итак, это случилось», — пробормотал я темнеющему небу. Привалившись к стене, я все еще ощущал на себе прикосновение Сайлоса. Губы и подбородок горели, натертые жесткой щетиной. Ощущение жара и напор прижатого ко мне тела постепенно стирались. Возбужденная плоть, никогда прежде не казавшаяся столь настойчивой и безрассудной, медленно остывала. Несколько грубых поцелуев казались пределом мечтаний, и все же их явно не хватило. Его внезапный отъезд напоминал спуск с самой высокой горы, оставляющей после себя желание забраться еще выше. Когда бурлящий в крови жар спал, я поправил одежду, приведя себя в надлежащий вид. Войдя в дом, я почувствовал витающие в воздухе ароматы ужина. Вероятно, нечто сложное и необычное. Ни пицца и ни попкорн. Окружавшая меня роскошь пыталась уничтожить простоту идеально проведенного дня, и я направился прямиком в комнату, надеясь ни с кем не столкнуться. «Дражайший мистер Кауфман!» Сжавшись, я остановился у лестницы, ведущей в восточное крыло, и медленно обернулся. «Привет, Эдди!» Он торжественно поклонился. «Рад вас видеть, сэр!» Начал он, затем склонил голову набок. Подняв взгляд, он изучил нижнюю половину моего лица, потом снова уставился в пол. «Я бы сказал, ваша кожа несколько покраснела в области рта. Вы хорошо себя чувствуете?» Я резко поднял руку, коснувшись подбородка. «Хорошо, я в порядке». «Прекрасно. Вы не видели моего брата? Когда мы пропустили субботний урок игры на пианино, я чрезвычайно огорчился и надеялся наверстать упущенное». «Я его не видел». На мне все еще оставался запах Сайлоса. А Эдди, казалось, ощущал все происходящее весьма необычно, словно громоотвод, улавливающий в воздухе присутствие электричества. Собравшись с духом, я уже приготовился к тому, что сейчас Эдди на весь дом громко объявит, как мы с его братом тискали друг друга, будто от этого зависели наши жизни. Я ненавидел себя за то, что приходится лгать. И мне не нравилось, что вбитый в Сайлоса репаративной терапии стыд сокрушил его. Меня преследовали его слова. «Что бы ты ни думал, все было намного хуже». «Я устал, Эдди. Хочу пораньше лечь спать». «Тогда ладно», — проговорил он, и в словах его сквозило разочарование. «Я вас оставлю». А еще я ненавидел, что Эдди оказался в ловушке в этом доме, и ему должно быть очень скучно. Настолько, что он выбрал себе для жизни другую эпоху. Может, просто для того, чтобы найти хоть какое-то занятие. «Эй, Эдди!» — позвал я, пока он еще не успел уйти. «Может, встретимся завтра после моей смены? Я могу попрактиковаться в игре на пианино, а ты будешь петь». «Петь?» — он засмеялся, как ребенок, играющий в Санта-Клауса, схватившись за несуществующий круглый живот и покачиваясь на пятках. «Вы, должно быть, ошиблись!» «Я слышал твою богемскую рапсодию. Ты неплохо справился». «Посмотрим, посмотрим», — проговорил он и приподнял воображаемую шляпу. Но улыбался он широко. По крайней мере, уже что-то. Я начал подниматься по лестнице, но тут у подножия возник Сезар. «Мистер Кауфман», — произнес он, заложив руки за спину. «Прошу прощения. Понимаю, ваша смена только завтра, но с мистером Маршем сейчас довольно непросто. Он не позволяет сделать себе укол, настаивая, чтобы пришли вы». «Почему я?» «Он говорит, что вы единственный медбрат, который, цитирую, знает, черт возьми, что делает. Полагаю, так он пытается сказать, что вы ему нравитесь». «Какая ирония». «Я все сделаю», — проговорил я. «Спасибо, Макс. Я это ценю. И он тоже, даже если никогда не скажет этого вслух». Возле комнат Эдварда я заколебался. Страх зазубренным камнем засел внутри. После того ужина я его больше не видел. Стоя за дверью, я пытался принять небрежный вид. «Здравствуйте, мистер Марш. Как вы себя чувствуете? Несколько минут назад мой язык был во рту у вашего сына». Я подавил смех и почувствовал себя лучше. пока не вспомнил, что Сайлас обязан своими страданиями именно Эдварду. Страх испарился, и я удивленно попытался понять, почему все еще работаю здесь. Внутри Дейл и Нина тщетно пытались убедить Эдварда, что ему нужно сделать укол Орвейла. «О, слава богу!» – проговорила Нина, увидев меня. Дейл кивнул. «Сегодня выдался тяжелый денек». Это не вызывало сомнений. Эдвард жалобно застонал, пойманный в ловушку тело, которое тряслось и дрожало, словно ему было холодно. Как будто он лежал в хижине на Аляске посреди зимы. «М-м-м-макс!» — выдавил он, дрожа так сильно, что с трудом мог говорить. «Помоги мне!» «Сейчас, мистер Марш!» Я сбросил куртку и прошел в ванную, чтобы вымыть руки. Когда я вернулся, Дейл протянул мне пару латексных перчаток. «Вы звонили доктору Уэббу?» — спросил я. Нина кивнула. «Он сказал, если укол не подействует в течение часа, позвонить ему еще раз. Но так как наш пациент вообще не позволил нам ввести...» Я взял шприц из ее руки и склонился над Эдвардом. «Мистер Марш!» — громко проговорил я, перекрывая его стоны. «Позвольте сделать вам укол. Вы почувствуете себя лучше». «Лучше?» — выплюнул он. «Нет, ничего такого!» Но он не сопротивлялся, когда Нина смазала его предплечье, а я ввел иглу в свободно свисающую кожу. Когда я нажал на шприц, он застонал громче, а потом, тяжело дыша, откинулся на подушки. «Запишите время укола», — указал я Нине и Дейлу. «Если поднимется температура, немедленно позвоните Уэббу». Они коротко кивнули, а я снова повернулся к Эдварду. «Мистер Марш, попытайтесь немного поспать». Он дернул головой из стороны в сторону, и я заметил, что лекарства начали действовать. Дрожал он уже не так сильно. «Максвелл, останься!» Он протянул ко мне трясущуюся руку. Он походил на умирающую птицу со сломанными крыльями, хлопающими по простыне. Я попытался ожесточить свое сердце, но опустился на стул рядом с ним и накрыл его руку своей, делясь с ним силой. Дрожь курсировала между нами, словно электрический ток. Он поднял на меня взгляд водянистых глаз. Из всего тела лишь только они и оставались неподвижны. «На минутку», — проговорил я и кивнул Дейлу и Нине. «Дилетанты», — тихо проворчал он, когда они вышли в соседнюю комнату. «Подхалимы бесхребетные». «Подхалимы», — проговорил я. «Ну и словечко. Вполне в духе Эдди». Он не обратил внимания. «Я уважаю только стержень, силу, не слабость. А я теперь слабый». Я кивнул. «Я знаю». «Неужели дошло до такого? Столько работать и ради чего? Чтобы вот так умереть?» «Нет», — проговорил я, — «это не все. У вас двое сыновей». Не переставая дрожать, он медленно ослабил стиснутые челюсти. «Мои сыновья. У меня нет сыновей. Лишь плацебо. Заменители. А потом их мать умерла, и больше ничего не осталось». Услышав его слова, я почувствовал, будто меня ударили в грудь. «Это неправда. Они нечто гораздо большее. Оба». Он сделал вид, что не услышал. «Я отдал им все. И мне пришлось ни на что себе зарабатывать». «Да, верно. Но всю жизнь они трудились ради одного, единственного, чтобы вы смогли бы дать, и что вам бы ничего не стоило». Он фыркнул. «Ничто не дается даром. Мне никто ничего не дарил, и я этому рад. Я не мягкий. Может, слабый сейчас, но не мягкий, а они... Да». Он перевел на меня водянистый взгляд. «У тебя есть хребет. Ты не мягкий». «Нет», — согласился я, тяжело дыша. «Но мистер Марш...» С удивительной силой он сжал мне руку. «Тссс». Слюна пятнала его губы. «Больше ничего не говори. Ты мне нравишься. Пусть так будет и впредь. Ты единственный, кто еще не разочаровал меня. Не начинай сейчас!» Мне следовало отпустить его руку, иначе я словно предавал Сайлоса и самого себя. Но в тот момент он оказался единственным отцом, держащим меня за руку. Часом позже, вернувшись в свою комнату, я закрыл двери и прошел в ванную. Плеснул в лицо холодной водой. Краснота вокруг рта, оставшаяся после прожегшего меня насквозь поцелуя Сайлоса, уже начала спадать. «Не стоит на него давить», — сказал я своему отражению. Вытерев лицо, я вернулся в спальню. Сбросил ботинки и, улегшись на спину, уставился в потолок. Моя новая мантра — «Не дави на Сайлоса». Снова ирония. Я-то хотел, чтобы он оказался рядом, без одежды, и чтобы мы делили одно дыхание на двоих, смешивая пот и стоны, и плоть бы наша восстала, а тела переплелись, и уже невозможно стало бы различить, где кончаюсь я и начинается он. Боже. Я заерзал на кровати, когда плоть вновь проснулась, натягивая ткань джинсов. Но я не знал всей истории Чесаны, лишь небольшие намеки на перенесенные им зверства. Спустя 7 лет он все еще переживал их последствия. Поцелуй с мужчиной, вероятно, стал сильным потрясением. Я молился лишь, чтобы он не сломался и не нырнул обратно в ту бесплодную пустошь, в которой жил. А я буду рядом, исполняя ту роль, что ему станет нужна. А если он напился? Или воспользовался своими связями, чтобы раздобыть таблетки? Ты и после этого не станешь на него давить? Сидящему во мне наставнику анонимных наркоманов пришлось забыть про мантру. Я перегнулся через край кровати, чтобы вытащить телефон из кармана куртки, затем перекатился на спину, решив написать Сайлосу. Мобильник, что я держал в руке, вдруг зазвенел, напугав меня до ужаса, и я выронил его на кровать. «Черт побери!» Я вгляделся в экран. «Сестра». В прошлый раз, когда я говорил с ней по телефону, она сообщила, что отец не хочет со мной разговаривать. И именно тот ее звонок породил всю эту суматоху. Может быть, он передумал? «Привет, Рэйчел». «Привет, Макс», — проговорила она с сожалением в голосе, как и всегда в последнее время. «Я только что говорила с Моррисом. Мы едем в Сиэтл». «Правда?» «Мы с братом и сестрой уже 10 лет не находились одновременно в одном и том же штате». «Когда?» «Скоро. Может, на следующей неделе». «Ладно». Я перенес телефон к другому уху. «Зачем?» «Хотим увидеться с тобой, болван», — проговорила она, натянуто рассмеявшись. «Мы по тебе скучаем». Я крепко стиснул зубы, но глаза все равно зажгло от непролитых слез. Вместо того, чтобы притворяться, что последние 7 лет я просто находился далеко и занимался своими делами, теперь всем им пришлось бороться с реальностью моего присутствия. «Макс?» «Прости. Да, было бы неплохо». «Боже, мне так жаль!» Голос Рэйчел зазвучал глуше, когда она сказала кому-то из детей, племянников, которых я никогда не встречал, «Тише, мамочка говорит по телефону». Потом она снова вернулась. «Что я говорила?» «Что тебе жаль». «Точно. Мне жаль, что все произошло таким образом». «Мо тоже. Мы уехали подальше, занялись своими делами и просто...» Она вздохнула. «Когда ты говорил, что все хорошо, было очень легко верить тебе на слово». Я прикрыл глаза рукой. «Знаю. Я всем говорил, что у меня все хорошо. Даже когда наркотики туманили мозг, и я скитался по заброшенным зданиям». «Мне все еще жаль», — проговорила сестра. «И я не хочу, чтобы стало слишком поздно». «Не поздно», — медленно произнес я, — «но не стоит говорить об этом по телефону». «Конечно, ты прав. Значит, на следующей неделе я напишу тебе, когда мы приедем. Мы остановимся у родителей, так что я смогу...» Ее слова переросли в ругательство. «Черт, прости». «Все в порядке», — проговорил я, вновь пытаясь справиться со слезами. «Мне нужно идти, Рэйч. Еще поговорим». Я отключился, прежде чем эмоции в голосе просочились в телефонную трубку. Меньше всего мне хотелось, чтобы сестра или кто-либо другой меня жалел. Я просидел несколько минут, прижав телефон к груди, решая, что же написать Сайлосу. Я отверг кучу занудных речей о том, что не собираюсь на него давить, решив, что все они звучат снисходительно. Ему тоже не нужна чья-либо жалость. Я решил начать с самого банального. «Ты в порядке?» Ответ пришел через несколько минут. «Да». Я улыбнулся. «А поточнее?» По экрану вновь и вновь перекатывались точки, указывая на то, что Сайлос писал ответ. Потом все исчезло. Пальцы мои забегали по буквам. «Ты, вероятно, думаешь, прилипала в высшей степени», — пишет СМС почти сразу после свидания. «Но мои помыслы чисты, клянусь». Я нажал «Отправить» за долю секунды до того, как в глаза бросилось слово «свидание», показав мне язык в безопасном пространстве синего облачка. «Черт! Значит, свидание?» Я пытался придумать остроумный ответ, но в голову ничего не приходило. «Великий Макс лишился дара речи», — написал Сайлос. «Поражаюсь своим способностям». «Заткнись», — написал я, улыбаясь как дебил. «Я в самом деле не хочу быть тем парнем. Просто вчера ты расстроился и напился, а сегодня ушел подавленным. После того, как мы целовались, словно дикие звери». «Я не пил. Честно-честно», — пришел ответ. «А что за тот парень, который сует нос? Не в свое дело. Этот поезд уже ушел». Я улыбнулся шире, и наставник анонимных наркоманов во мне сменился тем парнем, что всецело отдал сердце человеку на другом конце линии. «Но спасибо», — добавил Сайлос, — «что проверил». «Конечно, это же типа мое дело». Повисло молчание. Я начал печатать «Спокойной ночи», когда Сайлос снова прислал сообщение. «С ног валюсь. Завтра рано вставать на работу». «Да, мне тоже», — написал я. «Хорошего дня». После сегодняшнего дня и чертовски нереального поцелуя мне хотелось сказать больше, но я вновь вернул мантру. Потом пришло еще одно сообщение. «Не понимаю, что я творю», — написал Сайлос. «Мне нужно разобраться с кучей дерьма и разгрести горы старого мусора». «Я знаю. Аляска все время рядом со мной. Точнее, воспоминания. Чертовски отвратительные». Сердце гулко забилось в груди. «Я здесь, если захочешь об этом поговорить». «Знаю». Пауза. «Не обязательно со мной», — написал я. «С любым специалистом. Это поможет». «Возможно. Я закругляюсь». «Хорошо. Спокойной ночи, Сай». «Спокойной ночи». Я хотел уже убрать телефон. «Макс?» «Да?» Еще одна пауза, а потом... Это было свидание. Я не ответил. Знал, что на сегодня это последнее сообщение Сайлоса. Я практически видел, как он нажал «Отправить» прежде, чем успел бы передумать, а потом отбросил телефон в сторону. Я мог бы побиться об заклад, что так и случилось, и улыбнулся при мысли о том, что изучил его настолько хорошо, и что с ним все в порядке, и что это было свидание. Я ощущал легкость во всем теле, но данное себе обещание избегать сердечной боли напомнило, что в случае с Сайлосом все намного сложнее, чем банальное «мальчик встречается с мальчиком». Я уронил руку на кровать, и зажатый в пальцах телефон повис на самом краю. Я раздумывал, не позвонить ли Дарлин или Даниэлю, вдруг он сегодня свободен. Мне тоже был нужен совет, но как я мог заговорить о нас, не придав доверия Сайлоса? Телефон выпал из руки, и я оставил его лежать на полу. Для сна казалось рановато, но я все равно заснул. И мне приснилась убогая бревенчатая хижина. Через сломанные доски проникал ледяной ветер, нанося сквозь дыру в крыше холмики снега. Дыхание клубилось перед лицом, облачком пара, когда я шел между лежащими на полу парнями. Но холод не коснулся меня. Одним из юношей был Даниэль и Джоуи, благодаря которому я начал торговать собой на улице, и Эдди, и Сайлос. Другие лежали в спальных мешках, но Сайлос примостился на грязном полу под тонким, потрепанным одеялом. Он весь дрожал, сильно. Я накрыл его одеялом. И еще одним. И еще. Я навалил на него столько одеял, что из-под них виднелась лишь его бледная, все еще дрожащая рука. «Макс, не надо», — проговорил он срывающимся голосом. «Будут последствия». Я проснулся. Лежа поверх покрывала, я дрожал, весь покрывшись мурашками. Я завернулся в одеяло, но в ту ночь больше не смог уснуть. Прежде чем я вновь получил весточку от Сайлоса, прошло больше недели.